Как я строил магическую империю 6. Глава 1. Небо только начало светлеть, а наши лодки уже активно возили людей на другую сторону реки. Такого массового паломничества в дикие земли не было никогда. Все незанятые в больнице маги ломали кристаллы, а все, кто умел держать оружие, прикрывали их и рубили или отстреливали монстров. Завтракали все тоже в полях, а точнее, в лесу. Пока остальные занимались условной мелочевкой, самые сильные маги разделились на группы и искали большие кристаллы. Мне в пару достался Даня. Он по-прежнему хреново колдовал, зато хорошо стрелял. За 3 часа мы с ним зачистили 8 кристаллов от 30 до 32 уровня. Планировали больше, но в последнем встретили мелких, с мою ногу, но очень быстрых выпрыгивающих из земли червей. Даже новые автоматы были против них практически бесполезны, и приходилось бить тварей вручную, а мне, кроме себя, еще и защищать партнера. По счастью, ночная работа по увеличению пещеры стала еще и отличной восстанавливающей тренировкой, и мой резко увеличившийся резервуар и магические каналы практически не болели. После червей мы решили устроить маленькую передышку, и тут же ко мне подбежал Влад. Из Усмани сообщили, что дорогопрокладчик выехал 25 минут назад. Примерно через час будет здесь. Свят пошел его встречать, да как вам сказать, недовольно буркнул Влад. Я ему сообщил, что пора, а он с криком: «Успею еще один зачистить», нырнул в 15-й кристалл. 15-й успеет, усмехнулся я и огляделся. Вроде нормально идем, с опережением, ваше сиятельство. Влад тоже осмотрел окружающий нас утренний лес, где уже почти не осталось диких кристаллов, и добавил: «Максим, это просто находка». «О, как раз хотел спросить, он уже один ходит?» «Да, 3 раза его завели, а потом он сам зашел, и с тех пор я приставил к нему бойца. Он указывает цель, Макс просто ее атакует, при этом заканчивает гораздо быстрее, чем даже вы бы из такого кристалла вышли, раза в 2. Причем если и получает царапины, то пустяковые, а учитывая, что и боеприпасы ему не нужны. В общем, идеальный боец. А какого уровня кристаллы он ломает? Постоянно повышаем. Последний был 22-й, сейчас в 24-м. Вы там не угробьте его и хоть кормите. Обижаете, ваше сиятельство. Ладно, шучу. Из больницы новости есть? Нет. Кроме тех 3 кризисов ночью, все спокойно. Хорошо. Я повернулся к Дане. Готов? Да я сразу был готов, это вы. Тогда пойдем. Я оглянулся в поисках подходящего кристалла, но ничего похожего не обнаружил. Побежали дальше, здесь уже все есть. Привет, Толян. Широко улыбаясь, Свят помахал водителю дорогопрокладчика. Привет. Открыв окно, кивнул тот. Какая задача в этот раз? Снова вокруг деревни или берег будем чистить? Вылезай, обсудим. Сейчас. Водитель перекинулся парой слов с напарником, после чего открыл двери с высокой подножки, спрыгнул на землю. «Как дела?» – невинно спросил его Свят. «Дела прекрасно», – криво улыбнулся Толя. «Только ты мне зубы не заговаривай. По лицу же вижу, опять какую-то хрень задумали». «В смысле хрень?» – обиженно воскликнул Свят. «Ты хоть раз из-за нас по шапке получал?» «Да, было дело». «Ладно, перефразирую. Мы тебя хоть раз обижали или серьезно тебя с ребятами подставляли?» «Нет». Не переставая с подозрением смотреть на помощника графа, Толя поскреб пальцами заросший щетиной подбородок. «Ну, вот и в этот раз не подставим». В руке Свята появились 2 малых жемчужины земли. «Одна тебе, одна напарнику. Идите в деревню, вам там поляну накроют, а завтра с утра здесь же свою машинку назад получите». Толя посмотрел на лежащие на ладони зеленые сокровища, облизал пересохшие губы, но потом, к огромному удивлению помощника графа, отодвинул его руку. «Нет, они настоящие». Не понимая, что происходит, брякнул Свят. «Я вижу, но нет. Да я же тебе говорю, ничего с твоей ласточкой не случится. Я верю, но мы хотим другого». «И чего же?» — с интересом прищурился помощник графа. «Мы», — водитель дорогопрокладчика посмотрел Святу за спину, а потом обернулся на окно машины, будто ища поддержки. «Мы хотим к вам». «Да какие проблемы?» — с облегчением рассмеялся помощник графа. «У нас же как раз набор. Нас 9 семей. Почти 70 человек. Много детей». «А-а-а», — протянул Свят, с трудом сдерживая радостную усмешку, ведь надо было хотя бы создать иллюзию того, что идет какой-то торг. «А, кроме вас 2, есть те, кто могут работать?» «Да», — закивал Толя. «Все работящие. Ну, кроме детей и 2 совсем стариков, Но и они тоже что-то могут делать, а не раньше. С этим понятно. А как ваша служба в Усмане? Мы берем только тех, кто будет работать здесь. Считай, что мы там уже не работаем. Тогда считай, что мы согласны, рассмеялся Свят. Согласны, наклонил голову водитель. А ты не хочешь с графом поговорить? Я занимаюсь набором. Так что можете переезжать хоть завтра. Жаль, конечно, что мы потеряем связи в вашей конторе. Ну, тут не все так плохо, лукаво прищурился водитель. А подробнее, все это семьи людей из нашей бригады, и один из них Макарыч. Он служит на складе, сам здесь не был, но мы ему все описали. В общем, он лет 10 за дорогопрокладчиками ухаживает. И, Свят скрестил все пальцы на руках и в ожидании продолжения даже почти пристал дышать. И он до подшипников знает их устройство, знает, где достать все нужные детали. Ну и, между нами, просил передать, что все самое главное у него уже есть, кроме кузова. Он на пенсии собирался себе домик в деревне прикупить и собрать личный дорогопрокладчик для подработки. Из списанных деталей, заржал Свят, типа того. «Мы согласны взять всех», — повторил помощник графа. «Но только ты сразу своему Макарычу объясни, что здесь так тырить, как он делал раньше, у него не выйдет». «Ну, так то государственное», — потупил взгляд Толя. «А тут свое. Именно и, если что, свои ноги и переломают». Свят хлопнул водителя по плечу. «Короче, вылезайте и идите в деревню». «В смысле?» — Толя удивленно поднял голову. «Нет уж, пока я еще госслужащий, сам буду за рулем». «Куда ехать? Да тут недалеко», — рассмеялся Святый, после того, как водитель залез в кабину, запрыгнул на подножку и махнул рукой. «Объезжай Савина, а потом гдуй к реке. Думаю, сегодняшний день ты запомнишь надолго». Я смотрел на сидящих на верхушках самых высоких сосен ребят и не мог сдержать улыбку. «Наверное, если бы у меня не было жучков, я бы так же сделал, но они у меня были». И я имел возможность следить за всем происходящим с лучших мест и с самого начала. И затем, как огромный дорогопрокладчик выехал на берег. И затем, как офигевший водитель аккуратно загнал его на нашу баржу-амфибию. Потом затем, как баржа медленно съехала в воду и уже через 10 минут плавно выкатилась на противоположном берегу. А дальше дорогопрокладчик почувствовал волю и врубился в очищенную от кристаллов лесную чащу. Деревья разлетались в разные стороны, а наши рабочие тут же оттаскивали их, чтобы они не мешались на обратной дороге. Вдоль всего пути дорогопрокладчика с обеих сторон стояли гвардейцы и отстреливали привлеченных шумом монстров. На данный момент кристаллы были уничтожены на полосе шириной в 50 метров и длиной почти 4 километра. Пока здоровенная махина расчистит эту зону, то есть примерно до полуночи, мы планировали продвинуться еще минимум на 1,5 километра, а к утру еще на 1. То есть итоговый план на дорогу больше, чем 6-километровой длины. Откровенно говоря, больше мы и не смогли бы. Ведь, помимо поломки кристаллов и уничтожения монстров, приходилось доламывать разрушенные дома. Да, природа за 100 лет сделала большую часть работы, но многое и осталось. В общем, следя сверху за происходящим, я испытывал небывалое чувство блаженства. Почти 1000 человек в едином порыве творит будущее. К огромному сожалению, провести здесь весь день я себе позволить не мог. Свят, я, подбежал ко мне помощник, двигай к границе зоны и смотри, чтобы монстры класса А не подошли. Если что, объявляйте эвакуацию, но первым делом спасите дорогопрокладчик. Понятно, что за округой через мой модернизированный пип-бой смотрели и другие люди, но подстраховка не помешает. Понял, кивнул Свят. Конечно, ему вместе с другими магами хотелось ломать кристаллы, но он понимал всю значимость задачи. Тогда я двинул. Я сел на лодку-амфибию и, дернув за рычаг, рванул к реке. У меня была еще куча других дел. Итого нужно 250 миллионов. Котя грустно ковырнула кусок вчерашнего пирога с клубникой. А у нас после сегодняшних заказов останется 34. Выше голову, Екатерина, рассмеялся Феникс. Половину тут отдавать через месяц. Кое-кто возьмет жемчужинами. Да и Дмитрий Николаевич обещал добыть еще налички. Но это же только основное. Девушка ткнула пальчиком в записную книжку. Если мы хотим вообще все скупить, то нужно в 2, а то и в 3 раза больше. У меня складывается впечатление, что вы не верите в своего работодателя. Феникс хотел встать и подбадривающе обнять собеседницу за плечи, но вспомнил про Свята и решил не вносить лишних вводных в их и без того сложные отношения. Да я верю, но... Нет, Екатерина, Феникс повернулся к аппетитно жующему пирожки приехавшему вчера ночью Паше. «Давайте спросим моего друга, Паша. А, вот представь, что у нас больше налички не будет, только 24 миллиона. На сколько денег мы еще сможем купить товары из списка, чтобы нам его привезли в течение ближайших 2 недель, в кредит? Ну да, и отдавать деньги нам не придется. Миллиард», тут же ответил Паша. «Может быть, придется отдавать», воскликнула Катя. «Екатерина». Феникс укоризненно покачал пальцем. «Над вами сейчас висят призраки ваших преподавателей и фальшивая вера в то, что мир очень сильно измениться не может. Попробуйте скинуть эти оковы и посмотреть на ситуацию шире. Никак, простите, муравей или, еще раз простите, госслужащий низкого ранга как, ну, пусть император или хотя бы вчерашние девочки. Да, вот они». Торговец вскочил и, активно жестикулируя, принялся ходить вокруг стола. Они жили себе в своих деревнях в диких землях, а потом бац, шумгам, выстрелы, и вот они уже идут по лесу и думают, что жизнь кончилась. Месяц идут, 2, за это время их хреновая жизнь до этого стала казаться раем, а потом снова бац, и аукцион. Они со сцены смотрят вниз на покупателей и видят, что яма на самом деле гораздо глубже, а потом раз, и они видят фруктовый сад, почти готовый ТРЦ, получают еду, о которой не могли помыслить. «Я поняла. Позвольте, я договорю». Феникс поднял палец. «Так вот, представляете, как за короткий срок раздвинулись даже рамки реальности этих неграмотных сироток. А вы умнейшая девушка. Просто откройте разум. Нижегородская империя на самом деле совсем юна. Вы, кроме нее, ничего больше не видели. А это же просто недавно появившаяся крупица даже в пределах России до магической эпохи. А если говорить о вселенной, он бухал вчера», повернулся к Кате Паша. «Не знаю», рассмеялась девушка. «Ладно, Антон, я поняла, но только ты со всеми будешь говорить». «Нет». Феникс тоже рассмеялся. «Конечно, я дам мастер-класс, как по рации сделать так, чтобы завтра грузовик с золотом заехал в наши ворота. Но вам тоже придется этому учиться». «Значит, буду учиться». Катя решительно закрыла тетрадь. «Миллиард на дороге не валяется. Вот и здорово, не зря Свят вас так хвалит все время. Чего? Так, берите список, и пойдем к радиостанции. Тебе лучше туда не ходить». Видимо, Аня увидела меня из окна и перехватила у крыльца больницы. «А что там?» – удивился я, стараясь заглянуть за ее плечо. «Там суета», – развела руками сестра. «У кого завтрак, у кого измерение показателей, ну а у кого оценка побочных эффектов. И много таких», – нахмурился я. «Да больше половины», – махнула рукой Аня. «Но там в основном жар и сыпь. Тем троим, у кого были реальные проблемы, ночью помогли. Сейчас они спят. Большие проблемы были, у одного просто большие, а двое чудом выжили, но Мила молодец, откачала. Честно говоря, Дим, я не знаю, откуда у нее столько маны. От кристаллов, сестренка, от кристаллов, не зря же именно это помещение под больницу выделили. Но вот тебе точно этого не надо пока знать, хоть потом ты мне это, конечно, припомнишь. Ну, то есть все в штатном режиме», еще раз окинув взглядом больницу, уточнил я. «Для подобного масштаба мероприятия, Дим, все просто великолепно». Сестра положила руку мне на плечо. «Можешь смело идти и заниматься своими щавелевыми, или кто там нам еще дорогу перешел, а за первыми результатами приходи вечером. Я попробую в ближайшее время Милу спать отправить. Потом она еще раз всех обойдет и расскажет тебе». «Спасибо, сестренка». Я улыбнулся Ане и зашагал в сторону главной мастерской. Петр Андреевич ждал меня, и, видимо, ему не терпелось похвастаться новыми успехами в деле нашего технического прогресса. От автора: «Хочу напомнить, что лайками, сверкающее сердце, вы показываете интерес к книге. Это меня очень радует, мотивирует, и главы становятся длиннее. Дальше проды ежедневно в 00:15. Приятного чтения». Глава 2. Как оказалось, сюрприз ждал меня не в самой мастерской, а в стоящем по соседству складе «Ангаре». «Конструкция полностью соответствует вашему чертежу», — гордо представил новые разработки Петр Андреевич. «За руны не берусь сказать, но Матвей Александрович уверил меня, что сделал все, что мог. Собственно, могу подтвердить, что при включении двигателя устанавливается защитное поле, но ходовых испытаний мы еще не проводили». «Отлично». Глядя на 4 квадроцикла, я едва не потер руки от удовольствия. «Да, сразу видно, что это не серийная пермская сборка, а кустарная савинская, но главное, что все на месте. колеса, руль, двигатель, работающие от малой жемчужины, и щиты. Руны для мягкого и быстрого хода тоже наложены. Не идеально, конечно, но мне недолго их подправить, и тогда все вообще будет великолепно и точно лучше тех экземпляров, что мне как-то показывал Костя в гараже у ликвидаторов. Что же касается ходовых испытаний, довольно проговорил я, садясь на ближайший байк, то, думаю, мы проведем их совсем скоро. Рад, что вам нравится, улыбнулся Петр Андреевич. И вот еще хотел вам показать, но это полностью работа Матвея Александровича, пока только один экземпляр. Главный инженер взял с полки и протянул мне меч. Я вынул его из ножен и тщательно осмотрел. Да, похож на тот, право на покупку которого я выиграл у барона Корнеева в столице. Оригинал несколько дней назад привез курьер, и по моей просьбе наш специалист по рунам его препарировал. Не уверен в целесообразности использования такого оружия, покачал головой Петр Андреевич. Чтобы просто порубить головы монстрам, надежнее использовать то, что не жалко потерять в лесу. А тут 5 жемчужин. О, точно 5. Наши мастера доработали ручку, и теперь в ней было 5 пазов под маленькие шарики. Глубоко в диких землях ситуации разные бывают, напомнил я инженеру и убрал меч в ножны. Передайте, пожалуйста, Матвею Александровичу, что мне нужно 5 штук таких мечей, но это не в приоритете, а в приоритете один здоровенный топор, суперпрочный, по максимуму усиленный и тоже с 5 жемчужинами. Для Максима, прищурился инженер, да, передам, отлично, тогда жду от вас отчета по основной задаче, уже в работе, ваше сиятельство. Мы попрощались с инженером, и, отворив дверь склада, я вышел на солнечный свет. Впереди меня ждал визит к Щавелеву, а для этого сначала надо поговорить с Дарьей Васильевной. Найти бы ее теперь, а, у нее же рация есть. Оказалось, что бывшая староста Власова с частью спасенных рабынь ковыряется с огурцами. Уже через 3 минуты я добрался до места, и из большой теплицы мне навстречу вывалил отряд из 7 деревенских девчонок в сопровождении доброй бабушки. Да, именно так они и выглядели, после того, как местные переодели новых жителей Савина в свои повседневные вещи. Особенно меня порадовали улыбки на юных лицах. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» Хором, будто отрепетированно крикнули они. «Привет!» — улыбнулся я. «Все, бегите к Клаве!» — махнула рукой Дарья Васильевна, и девчушки тут же умчались. «Чего хотел, граф?» «К Щавелеву поеду», — пояснил я. «Хотел у вас спросить сначала, как там что и чего ждать?» «Да чего от мудака ждать?» Зло бросила бывшая староста и вошла в следующую теплицу. «Если будет думать, что ты барон и у тебя лишь маленькая деревня, начнет дерзить. Если узнает, что ты граф и что здесь происходит, будет ли безить и в друзья набиваться. Что-то полезное я смогу у него получить. Я ж говорю, представься графом, и жопа чистая после его языка будет». Женщина встала между грядками с огурцами и расставила руки. Через секунду с них полился зеленый свет. «А если серьезно, ну, у него большая деревня, человек 700, фабрика по производству мебели там же, кристалл белый, одни люди поля возделывают и животину растят, а 40% ему отдают, другие несколько часов в день бесплатно на его фабрике работают, он им за это электричество с воздушного кристалла дает, дружина у него человек 50, жители довольны». Когда он этот кристалл 2 года назад получил и со своей дружиной приехал, местные пытались спорить с его новыми порядками. После этого несколько самых активных человек пропало, а другим сломали ноги. С тех пор живут душа в душу. Ну, кое-кто к нам сбежал. Пока женщина рассказывала, я внимательно следил за огурцами. Им явно нравилось то, что делала колдунья, и плоды на зацепленных за высокую крышу кустах выросли уже на 2 сантиметра. При этом только что мокрая земля заметно подсохла. «А внучка ваша где? Жанка-то? Она сегодня на помидорах. Кстати, эти девчушки, что убежали, все теперь магию земли умеют колдовать. Все?» – опешил я. «Все. А что значит теперь умеют?» «А это значит, что с утра не умели», – усмехнулась женщина. И, опережая следующий очевидный вопрос, «Да, я владею секретом быстрой инициации. Не всем он, правда, подходит, но я могу определить, с кем сработает. И вы много таких здесь видели?» С надеждой спросил я. «Человек 20 еще точно, но ты все равно пойми, сильными магами станут единицы. Большинство так, луковичку на подоконнике вырастить. За месяц. 20 человек, 20 луковичек. Это ты прав», рассмеялась Дарья Васильевна и вышла из теплицы. «Тогда инициируйте их, пожалуйста, и пришлите к Святу. Нет проблем, Дмитрий Николаевич, еще вопросы есть? Нет. Я улыбнулся и пошел к усадьбе собирать вещи. Нормальных магов от расчистки дороги жизни сегодня я отвлекать не мог, поэтому пришлось оставить Кате только Пашу и взять с собой Феникса. Сопровождали нас четверо гвардейцев, а поехали мы на наших новеньких квадроциклах. Мы с торговцем по одному, а бойцы по парам. Перед поездкой я потратил около получаса, и теперь руны на байках лежали идеально. «Ну, как тебе?» — крикнул я едущему впереди Фениксу. «По дороге хорошо идут. Посмотрим, как в лесу будет». Лес начался сразу после того, как мы проехали мимо нескольких домиков, что остались от Власова, и в нем наш новый транспорт тоже показал себя очень хорошо. Быстрый, защищенный, а неровности дороги и корней мы на нем попросту не замечали. Да уж, не будь сейчас такой ситуации, можно было бы продавать, но теперь такая корова нужна самому. Кстати, а что, если сделать что-то среднее между этим и машиной? Двухместное. Водитель ведет, а стрелок сзади отстреливает догоняющих монстров. ХМ и использовать это для того, чтобы приманивать твари на засады. Надо подумать над этим. Через час езды по не очень густому лесу мы выехали на засаженное пшеницей огромное поле. В отличие от нас, здесь магию если и применяли, то не так активно, и зеленые ростки торчали над землей всего на 10 сантиметров. Деревянная ограда деревни виднелась километрах в полутора впереди. Мы проехали по краю поля и, выбравшись на дорогу, двинули в сторону деревни. Действительно большая, констатировал поравнявшийся со мной Феникс. А вон справа коровники. А вот та высокая крыша, видно, фабрика. Через несколько минут мы достигли закрытых ворот в трехметровом чистоколе. Отсюда я мог спокойно просканировать всю деревню и со смешанным чувством облегчения и разочарования убедился, что кристалла изменений тут нет, только белый, и то всего лишь 24 уровня. То есть уже даже меньше моего, а ему, между прочим, 2 года. Кто такие? Грозно спросил широкоплечий, одетый в черную форму охранник и демонстративно показал нам автомат. «Граф Акулов с визитом!» — крикнул Феникс. «Вот сейчас самое время узнать, что хмыря нет дома. Впрочем, даже этот вариант меня бы устроил, тогда мы бы провели здесь агитацию. Но нет, хозяин оказался на месте, и ворота нам тут же открыли. Народ стоял возле невысоких заборов и с любопытством провожал взглядами нашу процессию. Бросилось в глаза, что ни у кого, кроме одетых в черную форму бойцов, нет оружия. Ну а домики как домики, самые что ни на есть простенькие. Как и одежда местных, барин подданных явно не баловал. Самый большой трехэтажный кирпичный дом, который издалека приметил Феникс, оказался усадьбой Щевелева, а фабрикой было длинное двухэтажное бревенчатое здание неподалеку. У богатого крыльца, увенчанного статуей ангелочка, нас уже ждали. Четверо дружинников в черном и высокий, худой мужчина лет 35 с черной козлиной бородкой. Одет он был совсем не по-деревенски, а, можно сказать, по-столичному. Выглаженные коричневые брюки и такого же цвета фрак поверх белой рубашки. Я заглушил квадроцикл, снял перчатки и подошел к встречающим. Граф Дмитрий Николаевич Акулов. Лицо барона выражало сомнение. Он явно впервые слышал, что я стал графом, к тому же у меня все еще не было кольца. Но все же здравый смысл победил, и он радушно улыбнулся. «Очень приятно познакомиться, Дмитрий Николаевич, барон Лев Викторович Щевелев. Я не знал, что вы стали графом. Всего пару дней назад я показал пустые пальцы, даже перстня еще не выдали. Тогда примите мои самые искренние поздравления». Хозяин чуть поклонился и указал рукой на открытую дверь. «И извольте со мной отобедать. Так за этим в том числе я и приехал. Халявная еда – моя слабость». Мы с Фениксом прошли в дом, а гвардейцы остались охранять квадроциклы, вокруг которых уже начинали собираться любопытные жители. Мебельная фабрика ли приносила хороший доход, или у Щевелева имелись другие источники, но дом был отремонтирован и обставлен похлеще большинства тех, что я видел до этого. Правда, любовь аристократии к пушистым коврам, бедные служанки и массивной мебели, видимо, передавалась по воздуху, и тут их тоже было гораздо больше, чем нужно. Стол накрыли в большом белом зале под огромной люстрой, а подавали нам 3 молоденькие, очень похожие между собой светловолосые девушки в черных платьях до колена и в белых фартуках. Вместе с нами за стол села дородная женщина лет 40, Елена Александровна, управляющая барона, и хмурый мужик с седыми висками лет 60, Виктор Давидович, отец хозяина дома. Последний, к слову, титула не имел. Обменявшись дежурными фразами и, съев по тарелке куриного супа, мы перешли к говяжьим стейкам и более интересной беседе. «Вы точно не хотите выпить, Дмитрий Николаевич?» Уже не в первый раз обратился ко мне с вопросом младший Щавелев. «Я бы с удовольствием опрокинул рюмочку за ваш новый титул». «Нет, спасибо, очень много дел». «Да, дела – это святое». «А каких, если не секрет?» «Никогда в Савино не был». «Да разных», – пожал плечами я. «То забор починить, то посадить кое-что». «Собственно, вот езжу, смотрю, как у других, чтобы опыт перенимать». «А почему вы в усадьбу Пантелеева не переедете?» Пробасил, глядя в тарелку, Виктор Давидович. «Она вроде тоже уже ваша. Да далековато она, если честно. А продать не хотите?» Снова заговорил младший Щавелев. «Пока нет». Я перевел взгляд на него. «А вы же были вассалом Пантелеева?» «Да», — показушно вздохнул тот. «Но, как вы можете заметить, на войну с вами не пришел». На самом деле тут он приврал. «Я интересовался у Мышкина составом напавшего месяц назад на нас войска под предводительством графа Пантелеева. По показаниям пленных выходило, что 5 бойцов Щавелев все-таки отправил. 3 погибли под стенами Савина, а 2 сейчас в армии императора». «Отрадно слышать», — проговорил я, запивая мясо черничным морсом. «Я вот думаю, какое производство у себя открыть. Как ваша фабрика нормальный доход приносит?» «Спасибо, кое-что приносит». Хозяин дома обвел рукой гостиную. «Если бы мужики еще не ленились, еще больше было бы. Ну да ладно, это наши внутренние проблемки. Откровенно говоря, сидя за столом и жуя не особо вкусный стейк, я жутко скучал и каждую минуту спрашивал себя, на кой хрен сюда приперся. Я уже давно просканировал всех находящихся в доме и ни одного по-настоящему сильного мага не нашел. Младший Щавелев тоже талантами не отличался, и вообще выходило, что нормальный по объему резервуар имеет только его отец, но все равно раза в 2 меньше моего. Кроме этого, мои жучки облетели всю деревню, и, в общем-то, теперь я без ответов хозяина знал, как тут все устроено. При этом никаких подвалов с рабынями или замученными на производстве людьми не нашел. Короче, Щавелев был просто среднестатистическим неинтересным бароном. При этом загонять его в вассалитет без его визита в Савино возможным не представлялось. Да и нужны ли такие вассалы? В общем, настало время эту лавочку сворачивать, а значит, пришла пора острых вопросов. «Вы поэтому хотели Власова себе забрать?» — спокойным голосом спросил я. «Чтобы мужиков неленивых побольше набрать?» Замерли все 3 сидящих за столом собеседников, а несущая поднос с рыбой служанка споткнулась и чудом не растянулась на ковре. «Ага, значит, мне не показалось, что все 3 девчонки как-то странно переглядываются с молодым хозяином, больше похожи на взгляды любовников. А с чего вы это взяли, ваше сиятельство?» — недобро посмотрел на меня Лев Викторович. «Это они, что ли, вам такое наболтали?» «Да», — кивнул я и вытер рот салфеткой. «И, кстати, Власова теперь принадлежит мне». «Как?» — выпучив глаза, воскликнула управляющая. «Да так», — пожал плечами я. «Пришел, поговорил с ними, вот они и согласились присоединиться». «А Дарья Васильевна?» — сверкнул глазами старший Щавелев. «Ее я не застал». «А бумаги?» «Да бумаги формальность», — отмахнулся я. «Откровенно говоря, спроси меня кто, почему я отвечаю именно так, я бы не сказал. Это был какой-то внезапный порыв интуиции. Последняя попытка их спровоцировать и что-то выжать из этого бестолкового визита. И интуиция меня не подвела». «То есть это еще на словах только?» — подытожил Виктор Давидович, и в его голосе прозвучала плохо скрытая радость. А в следующую секунду моего тела коснулась магия. Я специально надел хороший, но не защищенный рунами костюм, а барьер поставил уже на тело, причем не снаружи, а под кожей. Мне было важно узнать, попробует ли кто-то что сделать со мной. «Попробовал, сука». Лицо барона приняло растерянное выражение. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Очень важную вещь вспомнил», — в этот же момент пробасил его отец. «Сынок, а ты то, что я просил, по коровникам сделал?» «А, нет». Младший Щавелев явно в первый раз слышал про дело в коровниках, но намек отца уловил. «Да что ж ты так, ваше сиятельство, вы нас извините, я заберу Льва Викторовича буквально на пару слов, там важно очень, коровы болеют». «Конечно, конечно», — кивнул я и, так и не доев стейк, положил на тарелку несколько жареных окуньков. Щавелевы вышли из зала, прошли по длинному коридору, после вошли в одну из комнат. Едва дверь закрылась, старший схватил младшего за грудки и буквально вдавил его в стену. «Ты чего творишь, идиот?» – прошипел он. «А что, Слу, ты нахрена его трогаешь? Да он все равно не заметит, он же пацан. Да как ты с магией обращаешься, дубина, любой заметит. Да, пап, что, мля, пап, что ты вообще хотел сделать? Прям тут его завалить? Эта шваль из Власова и так небось всем растрепала, что ты ту козу старую угробил. Хочешь, чтобы этот в твоем доме помер? Да я просто хотел. Ты просто идиот. Как вернемся за стол, сиди и улыбайся. Если граф что-то попросит, соглашайся. Если не попросит, сам предложи. Он должен уехать с мыслью, что ты хочешь стать его вассалом. Тогда ты сам, без сопливых щенков разберусь». Батя еще раз приложил сынка о стену, после чего отпустил и разгладил ему помятый сюртук. А как, ни хрена младший Щавелев не интуит, его научил отец, а вот он, несмотря на средний резервуар, в магии, похоже, шарит. Ведь сумел же почувствовать топорную попытку сына проникнуть в меня. Я продолжал обгладывать кости окуня, но все свое внимание сосредоточил на жучках. Кабинет сынка они обыскали до этого и ничего интересного в нем не нашли. Сейчас же меня резко заинтересовала комната папеньки. Нашел я ее достаточно быстро. Широкая кровать с балдахином, камин, кресло-качалка и бар. Все по классике. Теперь осталось найти тайник или сейф. Ага, а вот и он. За картиной красивой блондинки в красном платье. Сука, ну никакой фантазии. Просим прощения, Дмитрий Николаевич. С широкой улыбкой старший Щавелев сел на свое место. Младший тоже излучал радушие. «А как вас там монстры на берегу, не беспокоит?» — спросил он, тоже накладывая рыбу себе в тарелку. «Да не сильно», — помотал головой я. «Людей только не хватает». «А каких именно? Разнорабочих? Или специалистов?» «Да всяких». Я пожал плечами, одновременно уже третий раз посылая импульс тьмы на оказавшуюся совсем не слабой защиту сейфа. «Есть. Что ж ты там так тщательно спрятал? О, так мы можем дать вам бригаду лесорубов. И почем? Ой, да право, ваше сиятельство». Щавелев рассмеялся. «Бесплатно. По-соседски, в знак долгой дружбы. Вы ведь не собираетесь уезжать из наших краев? Не с вашим счастьем. Не собираюсь. Такс, деньги в ровно лежащих пачках, жемчужины в маленьком ларчике, толстая папка с документами и поверх нее большая потертая тетрадь. Посмотрим». Я сделал жучка материальным и открыл обложку, а потом перелистал страницы. «Пусто. Тогда берите бригаду. 15 человек». Старший Щавелев пнул младшего под столом ногой. «А нет, они же сейчас свободны. Берите 30. На 3 дня они сделают все, что вам нужно. Премного благодарен». Я сделал вид, что рад. «А расскажите о своей фабрике? О, ну это надолго. Может, все-таки выпьете?» «Нет, спасибо, я скоро поеду». «Тогда постараюсь вкратце». Барон начал что-то говорить, а я через жучка внимательно изучал тетрадку. «Нет, тут определенно что-то не так, закладка ближе к концу. Сама тетрадь потертая, ее явно много раз брали в руки, и лежит поверх всего и в сейфе. К тому же ее листы чистые, то есть без линий или клеточек, как это должно быть. Пу-пу-пу. Вероятно, кто-то наложил маскирующие заклинания. Люди так благодарны за свет и другие блага, которые я принес им, что добровольно по 4 часа в день работают на фабрике бесплатно. Черт, на самом деле, если умеешь, достаточно просто самому что-то изменить, а вот отменить чужие изменения гораздо сложнее. Вернее, если уровень заклинателя выше, так и вовсе невозможно. Изделия пользуются очень большой популярностью не только в Усмане. У нас также есть покупатели и в... Нет, в таких условиях нереально. Я сильнее старшего Щавелева, но через жучка, да еще и под этот бубнеж. Барон вещал еще 5 минут, но, наконец, победно улыбнулся. «В общем, на хлеб с маслом хватает. Завидую белой завистью». Я отсалютовал ему стаканом с морсом и сделал глоток. «Извините, а где у вас уборная?» «Да вот прямо по этому коридору, и вторая дверь справа». «Спасибо». Я повернулся к Фениксу. «Антон, ответь господам на их вопросы, если те у них появятся». Я встал из-за стола и быстро нашел нужную дверь. Убедившись, что надежно ее запер, сел на край стоящей тут же ванны и сконцентрировался. «Вот, так гораздо лучше. Теперь влить побольше энергии и отменить изменения». Да, на открытой тетради появились выведенные ровным почерком строчки, а также картинки. На той странице, где находилась закладка, было крупно нарисовано человеческое сердце. Я закрыл тетрадь и на обложке обнаружил крупную надпись «Магия трансформации». Очень интересно. Я открыл первую страницу и обомлел. Виктору Давидовичу, лучшему ученику от скромного мастера. Держи эти знания в строжайшем секрете и используй только во благо. И подпись М.Д. Глава 3. Просто прелестно. Несколько секунд я пытался осознать то, что вижу, потом захлопнул тетрадку и вернул все, как было. Спустил воду, помыл руки и вернулся в зал. Что-то мне с утра немного нехорошо, развел руками я. Прошу прощения, но мы, пожалуй, поедем. А как же чай, воскликнул младший Щевелев. У нас повар печет превосходный бисквитный торт. В другой раз обязательно попробую. Вы, кстати, тоже заезжайте. Может, посоветуете, что мне в первую очередь стоит делать. Мы заедем, широко улыбнулся старший Щевелев. Вам будет удобно послезавтра? Да, было бы просто прекрасно. Прошу прощения еще раз. Так, закидывая друг друга насквозь лживыми фразами, мы вышли на улицу. И вот тут старый хрен наконец-то решился, и я почувствовал достаточно мощное касание магии. Щит справился, и оно тут же исчезло, а я сделал вид, что ничего не заметил. Народ, разглядывающий байки, испарился, как только нас завидел, и, попрощавшись с радушными хозяевами, мы тронулись в обратный путь. «Едем медленно», — скомандовал я, едва мы выехали за ворота. «Через километр останавливаемся. Что-то хреновое», — спросил Феникс. Потом, отмахнулся я и продолжил наблюдать за происходящим в доме Щевелевых. И это было очень интересно, ведь, уединившись в комнате, козлы ни много ни мало, а планировали мое убийство. «У него защитные руны», — прошептал старый хрен. «Нужно серьезно подготовиться. Ты сможешь сделать так, чтобы на нас никто не подумал», — взволнованно уточнил младший хрен. «Конечно, смогу. И тебе, дураку, надо больше практиковаться. Что будешь делать, когда я помру? С такой магией это случится не скоро», — нервно рассмеялся младший. «А что ты с ним сделаешь?» Дальше слушать было неинтересно. Все равно их фантазиям не суждено сбыться. «Поехали», — скомандовал я, и теперь уже на полной скорости мы помчались в сторону леса. «Стой прямо и не шевелись», — строго сказала Таня. Макс сделал глубокий вдох и замер. Его взгляд уперся в медленно текущие воды реки и лес за ней. А там еще дальше было Савина, которое он должен во что бы то ни стало защитить. «Теперь подними правую руку». Макс поднял. «Не дотягиваюсь», — поджала губы девушка и посмотрела вниз. «Перенесите меня, пожалуйста». Двое гвардейцев подскочили к стремянке и, аккуратно ее приподняв, сдвинули на полметра. «Отлично». Девушка приложила метр, а потом что-то записала в блокнот. «Теперь левую руку подними, а эту можешь опустить». Гвардейцы уже без команды перенесли стремянку к другой руке. Макс следил за всей этой возней и не понимал, зачем она. Он и в этой одежде отлично воюет. Новая ему ни к чему. Еще и друг хозяина, главный гвардеец Влад, сказал, что ему надо поесть и отдохнуть. «Поесть это хорошо, а вот отдых ему не нужен. Мышцы только совсем чуть-чуть устали. Да из чего бы? Крошить эту зубастую мелочь вообще не сложно. Особенно с теми вкусными настойками, которые дала кормилица Мила. Так опускай руку и наклони голову». Макс тут же подчинился, и девушка закончила измерение. «Все, спасибо, Макс». Таня поцеловала здоровяка в щеку и спрыгнула со стремянки. «Можешь поднимать голову». Но Макс не слышал. Он пялился в зеленую траву, а его щеки пылали. Его поцеловали. Красавица Таня его поцеловала. «Почему? За что, Максим? Ты как?» В поле его зрения вплыло улыбающееся лицо. «Можешь поднимать голову и отдыхать. Посиди, ты отлично поработал». «Хорошо», гигант резко сел, и его взгляд снова устремился в сторону Савина. «Слушаться доброго хозяина, хорошо работать и хорошо отдыхать. И тогда, может быть, его еще раз поцелует Таня». По щекам гиганта потекло что-то горячее. Он никогда не чувствовал себя так хорошо. Если бы можно было проехать на тот берег прямо на квадроцикле, я бы так и сделал. Но нет, пришлось пересесть на лодку. Об успехах можно было и не спрашивать. Обо всем говорила 50-метровая просека, уходящая вглубь диких земель. Срубленные стволы сразу же очищали от веток, пилили на бревна нужной длины, связывали их в плоты и с помощью веревок перетягивали на нашу сторону. Туда же на лодках и барже отправляли туши убитых монстров. Хорошо, что мы подготовились и изготовили пуль с запасом, но все равно после этой операции все мощности огненной усадьбы уйдут на то, чтобы делать новые. Чтобы увидеть работу дорогопрокладчика, мне пришлось проехать больше 2 километров. Тут меня и встретил Влад. «Идем с опережением графика», — сообщил он. «Правда, здесь тварей уже намного больше, пришлось перейти в том числе и на калаши. Сдерживаем. Большие монстры не приходили? Нет, Пип-бой показывает только один класс А. Это альт, но он в 3 километрах от края зоны, и у нас, если что, готова артиллерия. Добыча хорошая, да. Семя и вон, Влад указал на огромную кучу мешков, кроме жемчужин и осколков, набрали много образцов травы и минералов. Да, совсем забыл о нашей новой стратегии. Кристаллы – это же не только источник жемчужин. Иногда ликвидаторов забрасывает в по-настоящему волшебные места. Проблема только в том, как отличить ценные травы и минералы от обычных бесполезных сорняков и камней. Мила и я выучили весь тот каталог, что подарил Стас травник из Рязани. Кое-кто из ребят его тоже полистал. Но, разумеется, гораздо надежнее сделать свой и раздать его всем, тем более у нас другие приоритеты. Собственно, поэтому, сегодня, кроме зачистки, мы озаботились сбором образцов. Очень хорошо, я еще раз огляделся. Это для меня подарочки, я указал на торчащие вдалеке 3 черных кристалла. В высоту они были 4 метра, и из-за большого количества отростков уже больше походили на кусты, что говорило об их высоком уровне. При этом дорогопрокладчик вырубил все деревья вокруг них и уже работал дальше. Да, эти хреновины сильно мешают, но они все выше 40-го, и идти туда без вас опасно. Если у вас есть время, то желательно уничтожить их сейчас, а то из них постоянно кто-то вылезает. Пока мелочевка, но, может, и что-то крупное появится. Времени вагон, кивнул я. Дай мне 2 бойца с автоматами и, самое главное, с рюкзаками, полными боеприпасов. Может, лучше с Максом, а он не занят? Нет, вон он лежит. И как раз через, главный гвардеец посмотрел на часы, 12 минут его перерыв заканчивается. Да, с ним будет лучше и еще бы кого-то. А я чего, хуже собаки? Раздался сзади голос приехавшего со мной Феникса. Точно, тогда готовимся и двигаем. Кстати, я посмотрел на торговца, у тебя одежда-то нормальная есть? Обижаете, Дмитрий Николаевич. Феникс рассмеялся и снял со спины рюкзак. Следующие 10 минут я накладывал на одежду своих союзников дополнительные чары, а потом мы выпили все, что могло нам помочь, и направились к первой цели. Когда мы подходили к громадине, казалось, все гвардейцы смотрят на нас. Пришла пора показать мастер-класс. Я с улыбкой коснулся гладкой черной поверхности, а уже через 10 минут мы вновь оказались среди своих. Нас встретили свистом и радостными возгласами, хотя на самом деле гордиться было нечем, по крайней мере, нам с Фениксом. Много ума и умений стоять за широкой спиной практически бессмертного мутанта не надо. Да, в первую минуту после появления в чужом мире, когда 3-метровые прямоходящие крокодилы ринулись со всех сторон, пришлось поднапрячься. Ну а когда стартовая волна слегла, Макс просто стал бегать по огромной пещере и приманивать остальных. Кого-то расстреливал Феникс или убивал магией я, но большинство мощными ударами приканчивал наш громадный союзник. За все это время чаще всего меня посещали 2 мысли. Почему он у нас только один? И на что он будет способен, когда мы его оденем и дадим нормальный зачарованный топор? Бойцы продолжали радостно кричать, а мы уже подбегали ко 2-му большому кристаллу. Там тоже ничего интересного не случилось, и еще через 10 минут мы вошли в 3-й. Земля исчезла, и мы оказались по щиколотку в вязкой жиже посреди джунглей. Свисающие ветви деревьев практически касались болота, а между стволами к нам приближались 1,5-метровые обезьяны. Вроде ничего страшного, начал, поднимая автомат, Феникс, но не договорил. Жижа под нашими ногами вскипела, и из нее вынырнули 10 похожих на пиявок коричневых тварей размером с мою ногу. Нас с торговцем спасли выставленные мной щиты, а вот Макса погребло под мерзкой шевелящейся кучей. «Стреляй, обезьян!» – заорал я, а сам вскинул руку и ударил по куче пиявок большим огненным шаром. Да, я наконец научился регулировать его размер и мощность. В этот раз это был не концентрированный прошибающий все маленький шарик большой температуры, а, скорее, облако. Раздалось громкое шипение и визги. Все заволокло дымом и паром, а еще через несколько секунд мимо пронесся огромный силуэт с топором в руках. Дальше мы с Фениксом могли расслабиться, но оказалось, что, кроме неприятных тварей, здесь на стволах деревьев рос знакомый мне синий светящийся мох, очень редкий, и он точно использовался в медицине. Так что мы специально не добили нескольких тварей и задержались в локации дольше, чем планировалось, зато вышли с хорошей добычей. Кстати, во всех трех больших кристаллах мы нашли средние жемчужины. Малые из них попросту уже не выпадали, зато появлялся шанс найти настоящее сокровище, большую жемчужину. Пока в этом мире их были единицы, и они не имели цены. Ведь, например, одна такая воздушная могла вырабатывать энергии, как кристаллу 15 уровня, при этом не была привязана к месту. Если верить книгам, в нашем мире первые такие использовались, чтобы питать огромные машины вроде дорогопрокладчиков, только раз в 20 больше. Эти машины тянули за собой целую кучу таких же здоровых прицепов и были способны проехать по самым труднодоступным местам диких земель. Собственно, после их изобретения империи стали расширяться гораздо быстрее. Надо будет построить такого механического монстра как можно быстрее. Ведь если отцепить от него прицепы, это еще и практически непробиваемая боевая машина, способная проламывать стены крепостей. Там ребята еще один 40-й обнаружили, сообщил ждущий нас боец. И много чуть поменьше. Отлично. Я посмотрел на Феникса и Макса. Наша задача – уничтожить минимум 30 штук за 6 часов. Сделаем. Да, радостно заорал Макс. Не вижу проблем, рассмеялся Феникс, которому, очевидно, нравилось ходить в группе с великаном. Тогда чего стоим? Побежали. В дверь постучали. Открыто, крикнула Катя, и в радиорубку вошла Диана с папкой в руках. Паш, давай этому металлургу набери сам пока. Хорошо. Здоровяк сел на скрипнувшее под его тяжестью кресло и стал настраивать радио на нужную частоту. Чтобы ему не мешать, девушки вышли в коридор. Еще 13 человек из Усмани приехали, сообщила Диана. Вернее, приехали 19, но 6 пришлось отбраковать. Итого с утренней партией 28. Опять до 30 немного не дотянули, рассмеялась Катя и, приложив блокнот к деревянной стене, сразу же что-то записала. Хорошо, спасибо. К девочкам сейчас? Да. Диана протянула помощнице графа папку с бумагами по новичкам. Они быстро адаптируются, но все равно пока всех по наставникам не распределили, лучше быть рядом. Да, и не забывайте их понемногу расспрашивать. Нам нужно продолжать заниматься картой дальних диких земель. Конечно. Тогда все, девушки кивнули друг другу, и Катя вернулась в радиорубку. И весь лом, даже не сортированный, вещал в микрофон Паша. Вы там только спрессуйте его. И да, предоплату вносим сразу наличными, остальное через месяц. Сами вывезете, раздался заинтересованный мужской голос из динамика. Можем и сами, но желательно, конечно, ваша доставка. Оплатим по рыночной цене. Когда вы готовы подъехать? Завтра с утра. Катя усмехнулась и села за стол. Феникс оказался прав. Небольшая предоплата наличными, а самое главное, графский титул покупателя творили чудеса. Правда, если Дмитрий Николаевич не сможет найти деньги и не случится того, чего все ждут, то через месяц им будет очень плохо. Катя помотала головой, выкидывая лишние мысли. Все будет хорошо, их ждет процветание, и, самое главное, Савина обеспечит себя всем и никакое нарушение транспортных цепочек им будет не страшно. Завтра в 9 наш человек будет у вас. До свидания. До свидания. Рация замолчала. Кому следующему? Паша вырвал листок с записями и передал его Кате. Вот на этот химзавод позвони. Девушка протянула нужную визитку, прикрепленную к плотно исписанному листку бумаги. У них очень широкая номенклатура используемых в промышленности реагентов. Надо вот по этому списку все заказать. Сделаем. Кивнул Паша, а Катя открыла принесенную Дианой папку и принялась думать, на какие работы пристроить новеньких. В итоге за 6 часов моя тройка сломала 32 кристалла, и все они были выше 35 уровня. Кроме такого же количества средних жемчужин, а цена каждой такой на рынке сейчас перевалила за 2 миллиона и постоянно росла, мы достали образцы редких и нужных трав, а также в одном месте нарыли несколько мешков ценных минералов. А под самый конец нам выпало долгожданное семя, второе на всех за сегодня. В общем, я был уставший, но очень довольный. Уже стемнело, двужильный Макс сразу же убежал в кристаллу 25 уровня, а Феникс отправился искать нам лодку. Ну, что там? Я подошел к ребятам, следящим за показаниями моего пип-боя. Ничего большого в радиусе 4 километров от нашего переднего края нет, ваше сиятельство. Тут же вытянувшись, доложил один из гвардейцев. Дальше есть два класса А, но они не сильно активно перемещаются. Следим за ними, так же, как и за крупными скоплениями обычных монстров. Понял. Если что, первым делом вызывайте меня.